25. Лиза. Воздух с шумным свистом вылетает из легких, словно схлопнувшийся шарик, когда сцепляемся с чужими взглядами. Намертво. Я ни моргнуть не могу, ни толком пошевелиться. Лишь неуклюже отступаю к стене, густо краснея и бормоча. «Вань, ты что? Это же женский!» Чижов будто не слышит меня, вернее, не считает мои слова чем-то важным. Делает широкий шаг в мою сторону, отрезая пути к отступлению, и своим высоким твердым телом практически припечатывает к прохладной кафельной стене. Сглотнув, задираю к нему голову. Сердце рвется наружу, словно мечтает завернуться в его толстовку. По телу раскаленный жар оглушающими приливами. «Ой, как неправильно все это! А оттолкнуть не могу! Ноги ватные, подкашиваются, и так остро и одновременно сладко от того, что за мной пошел!» А через миг становится уже совсем невыносимо горячо, когда Ваня наклоняется к моим губам, не разрывая зрительный контакт, и хрипло шепчет. «Приревновала царевна? Признайся!» В его черных зрачках при этом словно беснуются искры. Каждый произнесенный звук оседает влажным облачком на моих губах, щекоча и волнуя. Ваня так близко, что я ощущаю фантомный вкус его слюны. Мы будто целуемся, не касаясь. И от этого кожа покрывается электрическими мурашками. «А ты, значит, специально?» — едва слышно шепчу в ответ. И сама качаюсь к нему. Неосознанно, магнитом. Хоть на секунду губы соединить, потому что сложно вот так, в миллиметрах друг от друга, в напряжении. Но Ваня отклоняется ровно настолько, насколько я подаюсь к нему, оставляя между нами те же издевательские миллиметры. А ты разве нет? Тихо, со злыми возбужденными нотками. Я действительно по-дружески с ним, а ты... Чуть повышаю голос, возмущаясь. И я действительно вот так, по-дружески. Касается горячими губами уголка моих губ. Как ожог. Замираем. Ваня весь будто каменеет и накаляется, словно внутри у него реактор набирает обороты, в то время как сам он не двигается. А я, наоборот, рвано вдохнув через пару томительных секунд, обмикаю и поворачиваю голову, чтобы коснуться губами больше. Жмурюсь, пьянея от ощущений. Ох, как! У него терпкие губы, упругие, чуть приоткрытые. Дыхание горькое, влажное, сбитое. Чуть давлю, тоже приоткрывая рот, мысли вязко плывут. Что я делаю? Это сейчас ты, а не я. Севшим голосом бормочет Ваня, лаская мои губы своими на каждом слоге. Видишь, я могу по-дружески. Даже не касаюсь, да? Если... Шумно сглатывает, опираясь руками на стену у моей головы. Хочешь, то можешь сама. А я вот... Не договаривает, шумно выдыхая мне в рот. Не выдерживаю. Кровь слишком кипит. Я будто себе перестаю принадлежать по-настоящему. Уж точно не своему разуму, не своей голове. Потому и не могу я себе объяснить, почему в следующую секунду я, прильнув к Ване всем телом, обнимаю его одной рукой за шею, а другой за талию и робко провожу языком между приоткрытых мужских губ. Мне кажется, я делаю это смешно, наивно и неумело. Но Ваню тут же будто со стопа срывает. Он толкается языком в мой рот, стремительно углубляя поцелуй. Сильнее вжимает корпусом в стену. Одна его рука соскальзывает с кафеля на мою шею, чуть сжимает, лихорадочно ведет дальше, по плечу, руке, ребрам сквозь свитер, перемещается на талию. И, наконец, пальцы лезут под шерстяную вязку и касаются оголенной кожи на животе. Это как сноп электрических разрядов там. Хныкнув, на цыпочки становлюсь, дурея от того, как его язык сплетается с моим. Рука под кофтой ползет выше, к груди, прошивает колкой паникой. «Ой, ой, ой, слишком!» И я уже готовлюсь отпрянуть, как он резко останавливается сам. Демонстративно возвращает руку на кафельную стену около моей головы и снова целомудренно прижимается губами к уголку моих губ. Прикрывает ресницами невменяемый взгляд, дышим, как после марафона, с трудом выплывая. Через пару мгновений Ваня медленно, будто с трудом, отстраняется и облизывает покрасневшие от поцелуя губы. «Вот видишь», — хриплым шепотом, — «все по-дружески, с моей стороны. Озорно дергает бровью, напоминая, что только что я сама его поцеловала. Так что плюнь на этого зануду Комарова. Пошли со мной лучше гулять. По-дружески. Расплывается в нахальной улыбке, давя на последнее слово. Молчу, ошарашенная тем, что только что произошло. Мне кажется, его язык еще пошло и запретно гладит мой, а рука ведет по голой коже живота. Пальцы сами собой к губам тянутся. Трогаю их, замечая, как Чижов странно наблюдает за этим жестом. Его глаза будто мутнеют, сглатывает. Ладно, хочешь с ним на эту гребаную молитву в воскресенье? Ок. Чуть зло предлагает, неправильно расценив мое растерянное молчание. Давай встретимся в субботу. Не могу я в субботу, Вань. У меня волонтерство в приходе с обеда до позднего вечера. Бормочу, потихоньку отмирая. Волонтерство? То есть можно всем? У вас же там силу веры по паспорту не проверяют? Помедлив, хмыкает. Пойдешь к нам в приход? Мои брови взлетают, наверное, до края лба. А почему нет? Расслабленно пожимает плечами. Мы же это по-дружески.